Глава 5. Пов Кристина. Инстаграм. Чат Happy Sisters. Принцесс Крис. Привет, мои бэбики. Скучали? Хватит смотреть сериалы. Поднимаем лапки и работаем. У меня для вас столько новостей. Зашибись. Пэйкпэй 13. Привет. Алина Степ. Привет. А я смотрю «Красные браслеты» и испанскую версию. Мне она больше нравится. Пэйкпэй 13. Алине Степ. Я ревела уже на первой серии. Так было всех жалко. Викулия Мио. Привет всем. Алине Степ. А мне этот сериал вообще не зашел. Алина Степ, Викулия Мио. Это потому, что ты любишь фантастику и ничего не смыслишь в драме. Мне вот твой Stranger Things тоже не понравился. Лютый бред. Пэйкпэй 13, Викулия Мио. Мне кажется, он вообще для детей. Телекинез? Серьезно? Да кто сейчас такое смотрит? Уже даже вампиры и те вымерли. Викулия Мио, Алине Степ. Сама ты бред. Ответ Пэйкпэй 13. Я смотрю. Третий сезон только вышел, и он супер. Руки прочь от Эдварда. Этот парень будет жить вечно. И Кэрри тоже. Пэйкпэй 13. Девочки, представляете? А Наташка Лабутова из 6-го смотрит индийские фильмы. Она мне по секрету рассказала. Вот ржака, да? Викулия Мио. Капец, ты меня убила. Это же так тупо. Алина Степ. А я не верю. Она с виду нормальная. Принцесс Крис. Так, стоп, систерс. Какая нам разница, кто и что смотрит? Сначала о деле. Я все обработала и залила в профиль. Все видели? Как вам? Пэйкпэй 13. Супер. Особенно последняя фотка. Мне нравится. Алина Степ. Твой брат такой милашка. Похож на красавчика из «Голубой лагуны». Забыла, как его зовут, но меня этого актера мама любит. Он еще снимался в «10 причин моей ненависти». Викулия Мио, Алине Степ. Ты совсем крейзи? Там снимался Хит Леджер, а в «Лагуне» не он. Алина Степ, Викулия Мио. А кто? Сама ты крейзи. Викулия Мио. Откуда я знаю? Но точно не Хит. Я всю его фильмографию знаю. Пэйкпэй 13, Принцесс Крис. Эти сороки меня доконают. Крис, лучше скажи, ты решила проблему с тату? Принцесс Крис. Бесполезно, бэбики. Брат не согласится сделать. Я ему намекнула, но он даже намека не понял. Он у меня в вопросах моды ни разу не продвинутый. А наш отец — жлоб. Точнее, брат и он отчим, но все равно. Я говорю родителям. Давайте Антону классную куртку купим. Ему уже 20 лет, ему надо девушку найти. А отец пусть сам заработает. На смартфон хватило, вот и на куртку заработает. Я в его годы уже тепловоз водил. А мама сразу о квартплате вспомнила и кредите на машину. Мне Антона так жалко стало. Пэйкпэй 13. Это отстой. Взрослые такие черствые зануды. Викулия Мио. Девочки, вы чего? Зато у него фигура супер и волосы красивые. Моя сестра говорит, что главное — это больше торса показывать и регулярно обновлять посты. А джинсы, чем потертее будут, тем лучше. Это же винтаж. Алина Степ. Вот согласна с Вик. Антон даже и без куртки Unreal. Unreal с английского «невероятный». Мне так нравятся его глаза. Кстати, Крис, что за фильтр? И давай уже про новости. Принцесс Крис. Это все крутой фоторедактор. Ночью нашла новое приложение, в школе расскажу. И та-дам! Ловите еще одну фотку. Я 2 ночи не спала, но зато теперь умею делать коллажи. Я себе столько приложений накачала. Думаю, мы запросто обойдемся и без ноута. Викулия Мио. Вау, какой классный спортбайк! И он как будто и правда за Антоном стоит. Блин, как жалко, что у нашего холода нету тату. Пэйкпэй 13. Девочки, а если тату сверху к фотке прикрепить? Так же, как байк. Я слышала, что даже в журналах так делают с известными личностями. Принцесс Крис, Пэйкпэй 13. Ха! А если я спалюсь на других фотках? Это же не профи. Тогда нас сразу раскусят, бэбики, и заблочат страницу. Викулия Мио, Принцесс Крис. Слушай, Крис, у моей сестры есть подруга. Она учится в художественной академии на графического дизайнера. Если я ее попрошу, она Антону так татуировки прилепит, что никто и не узнает. Только ты фотки заранее сбрось. Принцесс Крис, Викулия Мио. Класс! Окей! Только скажи, пусть сильно не увлекается. Алина Степ. Девочки, а давайте череп на шею или на плечо? Пэйкпэй 13. Давайте, я за. Викулия Мио. А мне нравится роза. Принцесс Крис. What the rose? Фу! Алина Степ. Фу. Пэйкпэй 13. Фу! Викулия Мио. Ну и ладно, сами вы фу. А если надпись? Принцесс Крис. Можно. Алина Степ. Ага. Фейк Пэй 13. Согласна, только в роковом стиле. Викуля Мио. А мне больше нравится кельтский. Принцесс Крис. Бэбики, не ссорьтесь, придумаем что-нибудь. Лучше скажите, вы уже заметили, сколько на страничку человек подписалось? Викуля Мио. Да, круто, и всего за неделю. Фейк Пэй 13. Молодец, Крис. Принцесс Крис. Мы все молодцы, девочки. Но надо больше. Я намерена найти своему брату самую офигенную девушку, чтобы Каринка с Ленкой лопнули от зависти. Алина Степ. Пуф. Викуля Мио. Пуф. Фейк Пэй 13. Пуф. Принцесс Крис. Пуф. Спасибо, бэбики. Вы супер. Но не расслабляемся и не забываем о рекламе. Спамим сообщениями дальше. В профилях девчонок, в сообществах, где только можно. Мне по-прежнему нужна она. Единственная для Антона. Пуф Антон. Здоров, Морозов. Здоров. Возле университета привычно сновал и топтался народ. И прежде чем войти в здание учебного корпуса, я пожал руки знакомым парням. Сегодня получилось приехать немногим раньше обычного. До первой пары оставалось время, и, взглянув на часы, я решил подняться на третий этаж и найти Жилина. Андрей Жилин учился в группе «Корсак». Учился неважно, и знакомы мы были уже 2 года. Еще до того, как черноглазая ведьма перевелась в наш университет и стала центром внимания. Нельзя сказать, что нас с Жилиным связывали дружеские отношения, скорее приятельские. Но общий интерес у нас определенно имелся. Андрей ответил на телефонный звонок и заметил меня первым. Отойдя от стены, у которой стоял вместе с друзьями, он кивнул в сторону дальнего окна, подошел к нему и сел на широкий подоконник. «Привет, Антон!» — растянул губы в улыбке, пожимая руку. «Ну, как дела?» «Привет, как всегда». Я снял с плеча рюкзак, присел рядом с парнем и поправил очки. Поставив рюкзак на колени, расстегнул молнию, но содержимое не достал. Сказал, тоже усмехнувшись. «Сначала деньги». С некоторого времени наша договоренность все больше походила на торг и не всегда честный. У Жилина были свои интересы и, по слухам, сомнительные увлечения. Именно из-за них ему приходилось вертеться, втираться в доверие студентам и со всеми договариваться. «Не доверяешь? Обижаешь, брат?» «Скорее сомневаюсь. Ты мне прошлый долг месяц возвращал. Скажем так, по-новому оцениваю риски. Так есть деньги? Или сам позже меня найдешь?» Жилин расстегнул куртку и залез во внутренний карман. Достал из бумажника деньги и передал мне. Я пересчитал. Так и думал. «Здесь не все, Андрей. Мы договаривались, что твои 15%, а мне 20%. В прошлый раз я тебя предупреждал». Жилин спрятал бумажник в карман и обнял меня за плечи. «Предупреждал? Но, Тоха, будь человеком. Ты выкручиваешь мне руки. Ты же знаешь, что я решаю, я договариваюсь. Если кого-то и возьмут за яйца, то меня. Ты по-любому не при делах». А вот в этом как раз я уверен не был. «Жилин, не дави на жалость. Я сказал, ты согласился. Хочешь оплату по факту выполненной работы? Ладно, давай. Но твои тут 15%, а не 20%. Иначе бы я не взялся. Это я не сплю по ночам. Я сижу над формулами до рези в глазах и, заметь, делаю все в сроки. Я, а не ты». «А кто виноват, что тебе по ночам больше заняться нечем, как писать за других курсовые? Это, Тоха, твоя личная жизнь». «Согласен. Так я пошел. Найдешь деньги, приходи. Все готово, как договаривались». «Придурок!» Я сбросил с себя руку парня и не сильно пихнул его в плечо. «От придурка слышу. Давай уже, Жила, не жмись. Знаешь ведь, что всегда выручу. Мне деньги не меньше твоего нужны». Жилин с пониманием кивнул. «Что, все-таки хочешь ехать? С проектом?» «Я хотел, я очень хотел, но реальность рисовалась фиговая». Улыбка пропала. От одного моего желания мало что зависело, пусть я и старался себя обмануть призрачным шансом. «Хочу, но пока не уверен, что получится». Андрей вздохнул и снова достал бумажник. Вынув из него 2 оставшиеся купюры, передал их мне, встал с подоконника и демонстративно высыпал оставшуюся мелочь на ладонь. «Вот видишь, Морозов, с чем ты меня оставляешь? Хоть бери и по миру побирайся. А у меня ведь тоже планы». «Ничего, волка ноги кормит, а я сделаю вид, что не знаю, сколько ты на самом деле берешь за мою работу». Я вынул из рюкзака лабораторные и курсовую. В этот раз пришлось потрудиться, чтобы успеть сделать все в срок, но мне было не привыкать. Соскочив с подоконника, протянул бумажные файлы Андрею и очень озадачился, когда он их не взял. «Эй, Жилин!» «А вот и один из моих планов», — пробормотал Андрей. «Жаль только, что неосуществимый». Жилин стоял, словно человек, огретый обухом по голове, и таращился распахнутым взглядом куда-то поверх моего плеча. Удивившись, я тоже обернулся, и, кажется, зря. Агния Корсак показалась в длинном коридоре с рядом аудиторий, и толпа студентов отхлынула в стороны, уступая ей путь. Высокая и стройная, в белоснежной блузе и темной узкой юбке, подчеркивающей крутой изгиб ее потрясающих бедер, Корсак шла, уверенно глядя перед собой и держа подбородок так, словно опустить его ей не позволяло ощущение собственной значимости и невидимой короны на голове, которую нельзя уронить. Полные губы сомкнулись в гордую линию, черные глаза смотрят прямо перед собой. От одного ее появления время будто застыло, а вместе с ним замер и я, потерявшись в пространстве. Сейчас я так же, как все, следил за тем, как ее идеальные длинные волосы цвета горького шоколада от движения шага рассыпались за ее спиной тяжелой шелковой волной, касаясь талии. И снова в голову пришла мысль, которая приходила всегда, когда я ее видел. Когда ее кто-либо видел. Я никогда не встречал девушки красивее. Никогда. Что она здесь делает? Что мы все рядом с ней делаем? В эту секунду не хотелось думать. Хотелось стоять и вечно слушать стук каблуков Корсак по истертому сотней ног паркету. Смотреть, как на груди девушки натягивается дорогая ткань блузки, плавно двигаются бедра, и понимать, что расстояние сокращается, а черные глаза все ближе. Красивые глаза, избалованные вниманием девчонки, в один день превратившиеся из недосягаемой незнакомки в мой личный кошмар. Вздумавший вдруг из всего университета именно меня выбрать себе в парни. Меня, Антона Морозова, очкастого ботана, повернутого на квантовой физике и литературе, в потертых джинсах и с таким же рюкзаком за спиной. Серьезно? Никого и ничего не смущает? Ха-ха! Так смешно, что до слез обхохочешься. Впрочем, многие студенты это и делают, глядя на то, как Корсак вот уже месяц развлекается, увлекшись игрой с преследованием. Не знаю, что тому причиной, спор или скука, но для меня все слишком прозрачно и ясно, чтобы взять и поверить в такую правду, шитую белыми нитками. «Будешь меня любить, кудряшка, как миленький. Все равно у нас с тобой другого выхода нет». «Размечталась, как же!» Возможно, я и ботан, но точно никогда не был дураком и не собирался становиться посмешищем. Здесь Корсак просчиталась. Хочет она того или нет, а ей придется отказаться от затеи порезвиться за мой счет и никогда не добиться своего. Да я ее терпеть не могу. Ведьма. Один черт, что красивая. Я поймал себя на том, что тоже стою с открытым ртом, и, рассердившись, тут же его захлопнул. Повернувшись к Жилину, сунул файлы парню в руки и хлопнул ладонью по локтю, чтобы тот очнулся. «А что?» «Говорю, будет с чем зайти, Андрей, обращайся, но только до сессии. Дальше я буду занят проектом. Но пока». Скинув рюкзак на плечо, развернулся и пошел в противоположном от Корсак направлении. День только начинался, и портить себе настроение встречи с ней не хотелось. Я поднялся на один этаж и вошел в заполненную студентами аудиторию, где находилась моя группа. За несколько минут до начала пары все вокруг шумели и обсуждали контрольную. Предмет вел Рустам Ильмирович Хасханов, наш куратор. И хотя специалистом в университете он считался хорошим, но человеком был сложным, и с этим приходилось считаться. Вычислительная физика мало кому давалась легко, а суровый взгляд из-под густых бровей молодого еще мужчины не добавлял студентам желания вникнуть в тему, даже девушкам. Впрочем, лично у меня ни с физикой, ни с преподавателем проблем не было, чего нельзя сказать о других. В этом году группе выпала по предмету курсовая работа, и Хасханов не ленился отслеживать посещаемость. Все знали, что за прогулы можно запросто схлопотать недопуск к сессии, поэтому на лекции к Рустаму Ильмировичу ходили все без исключения. Вот и сейчас, войдя в помещение, я увидел группу в полном составе. Поздоровавшись с одногруппниками, перебросился парой фраз с Олегом Акимовым, нашим старостой, и прошел на предпоследний ряд, где любил сидеть. Расположившись за партой, достал телефон и открыл Facebook. За последнюю неделю я опубликовал в своем литературном блоге две рецензии на книги, а вчера вечером предложил подписчикам блога выбрать, какой же из представленных романов им понравился больше. Комментариев под постом насыпалось немало, и хотелось успеть прочесть хоть несколько. А еще вот уже несколько недель, как у меня появился новый друг по переписке. Девушка. Немного странная, в большей мере закрытая, но иногда удивляющая своей откровенностью. И совершенно точно забавная. Мне нравилось наше общение, но еще больше ее чувство юмора, любопытство и легкость, с какой она себя принимала. Я подозревал, что в жизни она была очень тихой. Наверняка из тех девчонок, которые ходят вдоль стен, предпочитая, чтобы их не замечали. По вечерам читают любовные романы, смотрят романтические комедии, лопают плюшки и, кроме себя, никому не создают проблем. Сначала я отвечал ей из вежливости, а потом обрадовался, когда она оказалась интересным человеком. Не так много в моей жизни было интересных людей, чтобы я взял и отказался от дружбы с еще одним. Но, открыв Facebook, успел прочесть всего пару комментариев, когда услышал над головой тихое покашливание. «Здравствуй, Антон!» И, конечно, сразу же узнал тонкий, вкрадчивый голос. «Элла?» Я попытался встать, но помешал рюкзак. Замешкавшись, только все испортил, уронив его с края стола на пол и рассыпав учебники. «Ой, Антон, давай я тебе помогу!» «Я сам!» Элла присела рядом, и мы нечаянно столкнулись лбами. Она засмеялась, а я неловко хмыкнул, засмотревшись на ее смущенную улыбку. Не знаю, почему моей подруге Кате Элла не нравилась. Нет, Уфимцева ничего не говорила. После того первого раза, когда я уверил ее, что она ошибается. Но уходила сразу же, как только Клюквина появлялась рядом. Как по мне, Элла была очень милой девушкой, скромной и симпатичной. Да, ей нелегко давалась учеба в университете, и она не со всеми находила общий язык, но я ее понимал. Так же, как мне, ей тоже по вечерам приходилось работать. Если честно, я бы не отказался пригласить ее на свидание. Например, прогуляться вдвоем по набережной или сходить в кино. Возможно, у нас и получилось бы лучше узнать друг друга. А возможно, я бы даже познакомил ее с сестрой. Мне кажется, что Элла бы Кристине понравилась, хотя они такие разные. Мы поднялись, и я вернул рюкзак на место, повесив залямку на стул. Девушка мяла в пальцах воротник кофты и выглядела такой трогательной. «Ты что-то хотела, Элла?» Я задал вопрос мягко, пытаясь загладить неловкий момент со столкновением лбами. «Надеюсь, у нее не останется шишка», — промелькнула мысль, что на бледной коже след будто особенно заметен. Клюквина кивнула и заправила за ухо прядь пепельно-русых волос. «Да, хотела. Это насчет сегодняшней контрольной. Антон, так неудобно к тебе обращаться. Ты мне и так помогаешь, и с термодинамикой, и с историей. Теперь вот еще и по курсовой работе консультируешь. Я понимаю, что сама виновата. И зачем только выбрала этот факультет?» Она с отчаянием вздохнула. «Уже не раз думала бросить учебу, но для моих родителей это будет настоящей катастрофой. Понимаешь, они у меня простые люди». «Да, я помню, ты говорила». Девушка улыбнулась. «Ты не будешь возражать, если мы сядем вместе? Боюсь, что сама я с заданием по гидродинамической неустойчивости не справлюсь. Физика плазмы — это что-то жуткое для меня. Если завалю, потом Хасханову ни за что не сдам». Я не возражал и даже привык, что на контрольных со мной всегда кто-нибудь сидел. Обычно место забивал самый ушлый, один из студентов, у которого дела с учебой шли неважно. Последние года два таким везунчиком чаще других оказывался рыжий Женька Самарский. Длинный и худой парень. Сообразительный, но ленивый. И мы с ним неплохо ладили. Сейчас он тоже сидел рядом и, конечно же, возмутился. «Чего? Слышишь, Клюквина, ты вообще долго думала?» Элла напряглась. «А что?» «Ничего. По фейсу вижу, что секунды две. Думаешь, если я рыжий, так тебе можно наглеть? Морозов друзей не предает, ясно? Иди вон к Гавриленко садись, пусть он тебе на хлеб подает, а здесь место занято». Мне и правда было неудобно. Но не перед Женькой, а перед Эллой за его грубость. Не знаю, кто как, а я тут точно никому не принадлежал и никому не был должен, тем более Самарскому. Стянув со стула рюкзак, сердито глянул на приятеля и перешел за соседнюю парту. Он только плечами пожал. Элла тут же схватила сумку и села рядом. Шепнула радостно, когда все затихли, потому что в аудиторию вошел преподаватель. «Спасибо, Антон. Ты настоящий друг и такой замечательный». «Пожалуйста», — ответил, понимая, что на контрольной мне придется нелегко, но присутствие девушки приятно согревало кровь и вызывало улыбку. «И не обижайся на Женьку», — попросил. «Он нормальный парень. Просто не знаю, что на него сегодня нашло». Элла с пониманием улыбнулась и осторожно пожала под партой мою ладонь тонкими прохладными пальцами. «Да все в порядке, я понимаю. Рустам Эльмирович кого хочешь достанет». По расписанию вычислительная физика у группы стояла двумя парами. На первой прошла контрольная, а на второй Хасханов принялся рассуждать вслух о моделировании физических явлений и развитии технологического процесса. Точнее, о связи одного с другим и общей пользе для науки. Я давно интересовался квантовыми расчетами атомов и молекул, изучал тему самостоятельно, а потому с чистой совестью уже полчаса косился на Клюквину, раздумывая над тем, есть ли у меня шанс ее куда-нибудь пригласить. С каждой секундой смелость росла, сердце стучало все сильнее, а девушка казалась все симпатичнее. Почему-то я был уверен, что на этот раз она мне не откажет и согласится. Ведь осталась же она сидеть со мной и вторую пару. Я уже собрался было ее спросить, что она делает в субботу вечером, и даже очки поправил для серьезности, как вдруг меня отвлек собственный телефон. Сотовый одно за другим принял три входящих сообщения, сбив меня с мысли и заставив открыть мессенджер. Нюша Тихуша. «Привет, Антон. Не знаю, как у тебя, а у меня сегодня утро полная задница. Чувствую себя глупой толстухой». Из двух рецензий голосую за роман Бёрджеса, хотя оба романа хороши. Антон Морозов. «Привет, Нюша. У меня все отлично. Что так? Вы, девушки, склонны преувеличивать. Может, все дело в настроении? И все же, почему Бёрджес? Обоснуй». Нюша Тихуша. «Все дело в том, что тебя не волнует моя внешность, и это плюс. А еще в том, что ты парень и отвечаешь мне. Это доказывает, что я не пустое место, и со мной вполне можно общаться. На самом деле я вполне симпатичная, как для толстухи, конечно. Мне нравится его литературный мат. Хотя, какой он к черту литературный? Это же Бёрджес! Ха! Ну и в его романе много личного, это подкупает». Антон Морозов. «Что касается утра, не спеши расстраиваться. Еще не вечер, и все может измениться». Нюша Тихуша. «Вряд ли, но я предпочитаю делать выводы и строить коварные планы. А еще писать разную ерунду умным парням. Угадай, что мне сейчас захотелось перечитать?» Антон Морозов. «Войну и мир?» Нюша Тихуша. «Бгг, не смешно». «Не угадал». «Бриджит Джонс. Мне не хватает ее оптимизма». «Как жаль, что ты не читаешь романтические истории. В них, правда, жизни иногда больше, чем в словах классических героинь». Антон Морозов. «Не читал». Нюша Тихуша. «Кошмар! Скоро с тобой будет совершенно нечего обсуждать. Ты станешь таким же нудным и скучным, как ржавая петля на старой двери, которая режет слух и которую всем хочется поскорее захлопнуть. Так что, если собираешься мне возразить, даже не начинай». Похоже, у моей виртуальной знакомой и в самом деле барахлило настроение, и я поспешил спросить. «Антон Морозов, что-то случилось?» Обычно Нюша не искала слова в кармане, вот и сейчас тут же ответила. «Нюша Тихуша. Объект моей симпатии сегодня увидел меня, но даже не поздоровался. И теперь я ужасно злюсь. Впрочем, не бери в голову, мне не привыкать. Я написала тебе только, чтобы убедиться, что я существую, мне это необходимо». На это оказалось несложно ответить, причем честно. «Антон Морозов, ты совершенно точно существуешь, глупо сомневаться. Тебе просто не повезло с объектом симпатии. Так бывает. Может, ты все-таки заведешь блокнот? Твой объект точно не идеален, это я тебе как парень говорю. Иначе бы он давно разглядел, какой ты интересный человек». Нюша Тихуша. «Он идиот! Но насколько было бы проще, если бы я ему понравилась? Почему парни не ценят то, что само идет к ним в руки?» Антон Морозов. «Наверное, потому что мужчины по природе охотники. Они ценят свои усилия и гордятся добычей. Хочешь, можем встретиться и поговорить. Если смогу, я буду рад тебе помочь». Нюша Тихуша. «Нет, это исключено. Не хочу и на твоем лице увидеть разочарование». Антон Морозов. «Мне совершенно все равно, как ты выглядишь. Я не сужу о людях по внешности. К тому же есть одна девушка, и я подумываю...» Нюша Тихуша. «Оу, о чем? Это интересно». Антон Морозов. «О том, чтобы предложить ей вместе провести вечер. Она сейчас сидит рядом, и мне не помешает твой совет. Я никогда не был на свидании. Как думаешь, куда мне лучше ее пригласить, в парк или в кино? Элла очень милая». Нюша не ответила. Я подождал минуту, увидел, что она пропала из сети и спрятал телефон в карман. Снова покосился на клюквину. Элла сидела, выпрямив спину, сложив руки перед собой, и смотрела на Хасханова немигающим взглядом. Мужчина писал на доске формулы, развернувшись к аудитории широкими плечами. Даже рот приоткрыла, так внимательно слушала. Ее грудь высоко приподнималась и опускалась наверняка от жажды знаний. «Хотел бы я, чтобы когда-нибудь она и на меня смотрела с таким же волнением». «Та-дах!» Я замечтался, и внезапный глухой удар двери о стену застал врасплох, заставив вздрогнуть не только меня, но и всех в аудитории. На пороге кабинета стоял черный ангел. Тьфу ты! Точнее, черный дементор, и смотрела на меня в упор. «Агния? Корсак?» От удивления Хасханов растерялся и опустил руку смелым. Вряд ли в университете хоть кто-нибудь из студентов позволял себе входить в его кабинет с такой помпой, так что было отчего вскинуть брови. Красивые темные глаза блеснули холодом и спокойно взглянули на преподавателя. «Извините, Рустам Эльмирович, не рассчитала. У вас здесь жуткий сквозняк, а я спешила». «Что-то случилось, Агния?» — забеспокоился мужчина. «У вас ко мне срочный вопрос? По негласному кодексу учащихся, прервать лекцию педсостава могло только что-то экстраординарное, ну или чрезвычайно важное. Поэтому мы все тоже насторожились. Корсак вскинула руку, словно королева свити. Очень естественно. Едва ли у кого-то при всем желании получилось бы за ней повторить. «Не волнуйтесь, Рустам Эльмирович, ни у меня и ни к вам. Я просто выполняю поручение декана. Сергей Михайлович срочно просит Эллу Клюквину подойти в деканат. У секретаря возникли проблемы с ее личным делом». «Клюквину?» — переспросил Хасханов. «Прямо сейчас?» У Корсак поднялся уголок губ и, что самое удивительное, в нетерпении. «Немедленно!» — подтвердила девушка. «Конечно же, с вашего разрешения. Но я могу передать Сергею Михайловичу, что вы не отпустили, и тогда он придет сам». «Нет, не стоит», — поспешно ответил мужчина и обернулся к аудитории. Посмотрел вдоль ряда парт, отыскивая взглядом побледневшую Эллу. «Думаю, Клюквина», — строго обратился к моей соседке. «Вам и правда лучше подойти в деканат прямо сейчас, раз уж в этом возникла срочная необходимость». Элла схватила сумку и тут же выбежала из помещения. Лишь на секунду замешкалась у выхода, протискиваясь между Корсак и не подумавшись сдвинуться с места, и дверной коробкой. Пискнула преподавателю «извините» и исчезла. И только тогда Агния отошла от порога и закрыла за Клюквиной дверь. Развернувшись, прошла, стуча каблуками между рядами парт, и опустилась на стул рядом со мной. Словно ей тут и было самое место, а не в своей группе. Вокруг тонко разлился дорогой аромат весеннего пиона. И если бы это была другая девушка, аромат бы мне точно понравился, а так лишь заставил напрячься. Парни ожидаемо заозирались, как случалось всегда при появлении Корсак. А вот Хасханов и слова не сказал, что было совершенно на него не похоже. Лишь проводил девушку взглядом. «Вы не возражаете, Рустам Эльмирович, если я останусь?» Скорее не спросила, а поставила в известность та. «До конца занятия еще полчаса, а я и так задержалась в деканате. Как жаль, что моя группа так мало часов с вами. Мой парень в полном восторге от ваших лекций. Правда, Морозов?» «Что? Снова за свое? Вот хитрая чертовка!» «Если я скажу неправда, то Хасханов примет прямой ответ на свой счет, а вовсе не на счет того, что Агния не моя девушка». Я сжал губы и ничего не ответил. Нахмурился, напоровшись на совершенно глупую улыбку Женьки Самарского при появлении темноволосой красотки, похоже, забывшего, где он находится. «Повезло тебе, Морозов!» — завистливо протянул парень, обернувшись. «То одна девчонка добивается внимания, то другая. Агния?» — шепнул девушке. Клюква сама к нему подсела, я свидетель. На жалость давила, у нее это в правилах. Я из-за ее кислой мины контрольную запорол. «Да иди ты!» — пришлось пихнуть Женьку в плечо, чтобы тот отвернулся. «Не лезь!» Но едва преподаватель вернулся к написанию формул, я сам не сдержался и повернулся к Корсак. «Ты ведь это сама придумала, новый с деканатом, да?» — спросил сердито. «И Клюквину к крокотухе никто не вызывал». Брюнетка не ответила, и я продолжил. «Как будешь выкручиваться, когда Элла вернется? Не боишься с такими розыгрышами вылететь из универа?» Сказал, а сам засмотрелся на идеальный профиль. Девушка рядом была напряжена и серьезна. Подбородок, скулы, даже мочки ушей. Все состояло из совершенных линий, и на секунду вдруг показалось, что язва исчезла. Жаль, что только показалось. «Я ничего не боюсь», — ответила Корсак. «Твоя клюква скорее в штаны напустит, чем пойдет к декану, так что здесь кишка тонка. А ты, Ромашка, лучше помолчи. Я сейчас не в том настроении, чтобы отчитываться. Я вас обоих предупреждала». Корсак Клюквину терпеть не могла, это я успел заметить. Но даже если и так, то все равно заявление прозвучало нелепо и глупо. Не верит же она и сама всерьез в то, о чем говорит. Группа старательно записывала за преподавателем формулы, мы сидели на последней парте одни, и я возмутился. «Предупреждала?» — прошипел тихо, наклонившись к брюнетке и поправив очки. «Но мы тебе ничего не должны. Это не моя девушка, прекрати это повторять. Долдонишь уже месяц, нашла дурака!» Корсак неожиданно усмехнулась, все еще не поворачивая головы. «Вот про дурака, Морозка, это ты в точку сказал. Как есть твердолобый. Плевать мне на клюкву, но с тобой уже надоело играть. Я не привыкла, что меня не замечают, и об этом я тебе тоже говорила». «Тогда просто отстань, или признайся уже, что это все спор», — настоял упрямо. «Думаешь, я не понимаю?» «Это все правда, Ромашка. Меня на спор не поймать, мог бы и догадаться». «Я тебе не Ромашка, и мне нравится Элла, поняла?» Признание вырвалось неожиданно, и я застыл. В руке у Корсак хрустнул карандаш. Мой карандаш, между прочим. И когда только она успела его взять? Девушка вдруг повернулась, и черные глаза блеснули холодным огнем. Потянулась ближе. Я мог всего ожидать от нее: хлестких слов в лицо или даже смеха. Но не того, что она вдруг меня поцелует. Не просто коснется губами, а сделает это с чувством. Женька ахнул, а я и понять ничего не успел. Только ощутил, как шелковая прядь волос скользнула по щеке вслед за рукой, и услышал горячее у лица. «Ты мой, Морозко, и лучше меня не зли». После чего Корсак поднялась и ушла, заставив всех смотреть ей вслед. И снова Хасханов ничего не сказал. Очнувшись, я с силой вытер рот кулаком. Прошептала чумело. «Точно ненормальная! С ума сошла!» «Что, не понравилось?» С блаженным трепетом выдохнул Самарский. Глаза у парня были распахнуты. «Нет!» — отрезал сердито. «А что должно? Эта язва мне чуть очки не сломала!» Я думал, что Женька поймет, ведь он сам все видел, что он поддержит. Но тот лишь изумленно хмыкнул, глядя на меня, как на идиота. «Очки? Чувак, да это ты сошел с ума! Без обид!»